Глава 23. Сумма масштабов. 5 января 2023 года. Время 23:00. Срочные новости BBC. Границам бывшей Латвии с российским кластером стягиваются объединенные войска коалиции Вильтишафт и Новус. Официальный представитель неожиданно образовавшегося альянса заверяет, что это простые учения. Коалиция Джунтиначи возмущена и в ответ стягивает боевых одаренных к казахстанскому региону. Коалиция Исталы оказалась между молотом и наковальней, рассылает ноты возмущения, предостерегая от пересечения своих границ. На связи наш корреспондент в московском регионе Марк Туткенберг. Марк, расскажите, что происходит в Москве? Здравствуйте, мэри. Проще сказать, что тут не происходит. Помехи, отдаленные взрывы. Москва стала центром настоящего государственного переворота. Лишенные, да и не только они, захватывают административные здания с переменным успехом. Вы не поверите, но по улицам уже валяются тела погибших, на которые никто не обращает внимания. Люди ходят с плакатами, призывая главенствующий клан Вильтишафт убраться с их земель. Знаете, я все выискивал исталских силовиков, которых остановят. Но они просто исчезли. Не слышно даже полицейских сирен. Похоже, малый совет Исталов совсем потерял контроль над ситуацией. Марк, как вы думаете, станет ли российский кластер полем боя между Джунсиначи и Вильтишафт с Новусами? Сложно сказать, Мэри. Как мы знаем, воевать через океаны очень непросто в нынешних реалиях. Обходить радиоактивные округи, простирающие от Беларуси до далекой Саудовской Аравии, еще тяжелее. Пустынные гористые местности не позволят. Самый простой способ прямого противостояния – пройти через российский кластер, который сейчас ослаб из-за, не побоюсь этого слова, гражданской войны. Знаете, Мэри, я думаю, что победителю достанется Россия. Спасибо, Марк, но говорить об этом преждевременно. А что слышно о называющей себя новой Жанне Дарк? Известны ли ее требования? Известно ли, что она пропагандирует громкие лозунги за свободу и равенство и борется с якобы притеснением лишенных? Но... Так, подождите. А это еще кто? Марк, все в порядке? Да, нет, подождите. Я вижу каких-то странных людей. Одеты как нищие с капюшонами. А лица... Ох, матерь божья! Эфир приостановлен по техническим причинам. Зомби просыпаются. Леди Эдвайс моргает один раз, второй, и говорит, как ни в чем не бывало. «Я дам тебе девочку, и мы забудем о наших разногласиях», строго смотрит на Аннетту. «С ее матерью я договорюсь. Даю тебе свое слово. А теперь хватит мучить Патрика». Очень многообещающе. Всегда верю словам и клятвам, но тут либо соглашаться, либо остаться в тупике. Встаю, прикладываю к губам салфетку. «Отведите меня к нему. Аннетта, жди тут». Через минуту я уже стою в комнате, больше похожей на элитную зарубежную палату. Столько аппаратуры я не видел даже в лаборатории Хидана Мацуо. Патрик стоит у стены, прижавшись к ней спиной, одет в пижаму, которая очень нелепо сочетается с его аристократическими чертами лица. Он держит в руках пластиковую вилку и отмахивается ею от докторов семьи Эдвайс. «Сэр Патрик, бросьте вилку!» — успокаивает его один из докторов. «Тут только мы, больше никого!» «Пауки!» — тихо отвечает Патрик. «Вы пауки, они везде!» «Это все нереально! Прошу, дайте мне проверить ваше сознание!» «Пауки!» Несколько пиджачников окружают меня, не давая сделать лишнего движения. Леди Эдвайс смотрит на свое чадо глазами самой любящей матери. Говорю отчетливо команду «Стоп!» «Патрик Эдвайс любит коктейли из паучьих лапок!» Глаза Патрика округляются. Он хлопает ими, смотрит во все стороны, будто не понимает, что происходит. «Что?» Замечает меня, вздрагивает и... Садится на пол, опускает вилку, грустно хмыкает. «Константин Киба. Кто бы сомневался?» «Патрик?» Приближается к сыну леди Эдвайс. «Ты все в порядке? Ты это ты?» Патрик лениво хмыкает. «Да, матушка. Извини, я так и не освоил гипнотические барьеры. Вот и...» Смотрит на вилку, отбрасывает ее в сторону. «Последствия. Прошу, матушка, я бы хотел поговорить с Кибой наедине. Но это важно. Будь уверена, он ничего не сделает. Ему в этом нет никакой необходимости». Слегка вздергиваю бровь. Какие познания моего внутреннего мира? Уж не случилось ли с юным Патриком то же самое, что и с Ли? Не догадался ли он, кто я такой? Такой риск есть. Но Ли был профи в сумме разума, а тут дилетант. Леди Эдвайс какое-то время стоит в растерянности, но быстро берет себя в руки, подходит ко мне ближе, шипит на ухо. «Если с ним что-то случится...» Серьезно киваю. «Я его не трону. Даю такое же слово, как и вы». Доктора, пиджачники и леди Эдвайс покидают палату. Патрик сидит у стены, с каким-то странным выражением лица изучает свою пятерню. «Ты кто такой, а?» «Ну, начинается. Похоже, у меня самого в голове какие-то протечки. Играя с мозгами других людей, я раскрываюсь им больше, чем думал. Если с Ли случайность, то теперь еще и с Патриком. Это уже статистика. Плохо дело. Больше я не могу пользоваться техниками ментальной магии альвов в этом теле. Что-то идет не так. Прошивка не подходит. Сажусь на койку. Какое-то время смотрю на Патрика молча. Спрашиваю. «Нас прослушивают?» Качает головой. Но я на всякий случай подхожу ближе к Патрику. Сажусь на корточки и шепчу. «Что ты знаешь?» Говори тихо. Или наш разговор очень не заладится. Патрик тяжело кивает. Еле выговаривает слова. Но я понимаю. «Что ты не отсюда, и ты очень долго жил. Так долго, что моя голова вот-вот разорвется от отрывков чужих воспоминаний. Мерзких, но иногда настолько логичных, что аж тошно». Патрик смотрит мне в глаза, вертит в руках вилку. «Что ж, это первый человек, с которым я могу поговорить почти откровенно. Его стоит убить, но, возможно, мои воспоминания породят в Патрике что-то такое, что убедит меня ему довериться». «Гниль подземная. Я попал в затруднительное положение. Если Монтана вдруг захочет залезть в голову племянника, то мне и конец. Он сразу же поймет, что я никакой не Кэр, и убьет меня». «Продолжай». Отмахиваюсь. «Что еще ты узнал?» «Шутишь, да?» — поднимает на меня глаза Патрик. «Я узнал, что существуют другие миры, боги, настоящая магия, по сравнению с которой Сумма кажется детским лепетом. А это богиня, да, Шиила? Это какой-то бред!» Быстро качает головой. «Сказка. Полулюди, ведьмы, ящеры, похожие на динозавров. Я не все понимаю, но знаю, что все эти образы реальны. Мне срочно нужно связаться с Ли. Если даже Патрик столько узнал, то этот молчаливый японец — просто ходячая бомба». Осматриваюсь, беру с ближайшей стойки ножницы. Многозначительно сжимаю. «Стоит ли мне убить тебя прямо сейчас?» Патрик не проявляет видимых признаков страха. Но мы оба понимаем, что после такого ментального стресса он ослаб. «Ты же тоже хочешь убрать сосуды Суммы, верно? Открыть этому миру возможности настоящей магии. Ты хочешь из земли сделать...» Киваю. «С появлением эфира все в этом мире изменится. Он и так меняется, но очень медленно. Я только ускорю процесс. И когда появится настоящая магия, мы просто перебьем друг друга». «Скорее всего», — пожимаю плечами. «Люди — слабейшие из разумных рас, и опыт подсказывает мне, что тяжелее меча им лучше ничего не давать. Но знаешь, Патрик, боги моего мира дают вам шанс. Прежде чем я отвечу, убивать меня или нет, ответь ты. Зачем тебе все это? Зачем надо давать земле магию?» Изучая Патрика. Ладно, была не была. «Потому что наши миры соединены. Давай скажу так. Пропускной канал магии увеличится в обоих мирах. И это нужно твоей богине или тебе? Это сделает тебя сильнее ее? В новую смуту мы чуть не погубили планету. Я бы не хотел повторения истории». На секунду Патрик вгоняет меня в замешательство. «Если ты видел мои воспоминания, то знаешь ответы на эти вопросы». «Видел, и не разделяю твоей фанатичности. Ты в нее веришь, но я всего лишь посмотрел короткометражное кино из твоих воспоминаний, и твоей веры не разделяю. Уж извини, но помыслы паукообразных женщин мне не кажутся достойными доверия. Я знаю, что ты старше меня, мягко выражаясь, но не считаешь, что это твой недостаток? Сотни лет тебе промывала голову какая-то богиня, а я сейчас являюсь свежим взглядом на твою веру в нее». Замечаю, как Патрика пробивает мелкая дрожь, но он очень старается мне этого не показывать. Эмоционально никак не реагирую на слова мальчишки, но неожиданно для самого себя с губ слетает очень опасный вопрос. «И что бы ты сделал на моем месте?» Меня отправили в другую комнату и закрыли на три замка, поставив у входа пиджачников. Но чуткий слух слышит все. «Это недопустимо», — строго нравоучала Патрика леди Эдвайс за стеной. «Пока я жива, я не допущу, чтобы этот нелицеприятный индивид находился в моем имении дольше положенного. Да еще промывал мозги моему единственному наследнику. Ты сам веришь в то, что говоришь?» Сижу, цепляя зубочисткой оливки, отправляя в рот. «Какая же гадость! В Варгоне такие ягоды не растут. Вот только почему хочется еще?» «Это не обсуждается, матушка. Если ты считаешь меня наследником семьи Эдвайс, то будь добра, начинай прислушиваться к моему мнению. Он промыл тебе мозги, очнись!» «Неверная интерпретация, матушка. Он вложил мне страх, который сам же и убрал. Ты сама знаешь, что невозможно изменить разум настолько. И если бы было возможно, то это труд целой бригады одаренных гипнотического направления в течение нескольких лет. Я знаю, на что он способен. Я также побывал в его голове, как и он в моей. Тогда позволь мне лично проверить, что в твоей голове все как и прежде». «К сожалению, не могу». «Вот поэтому мне тяжело с тобой согласиться. Это слишком подозрительно». «Вовсе нет. Просто в моих мыслях появилось то, что я хотел бы оставить при себе. Но поверь, это мои мысли, личные. Ты достаточно хорошо меня знаешь, чтобы доверять моим взглядам. Если я хоть немного сомневался бы, то обязательно дал бы тебе себя проверить». Голос леди едва изменяется. Становится тише. «Хочешь логики? Хорошо. Послушай себя, сын. Ты не доверяешь собственной матери. Неужели тебе не кажется это странным? Это первый признак засомневаться в самом себе». «Я не хочу тебя огорчать, матушка, но я и раньше мог позволить себе что-то скрыть от тебя. И это было во благо нашей семьи, во благо всего Вильтишафта. К сожалению, твои взгляды часто имеют устаревший характер, и мне приходилось действовать самостоятельно. Но сейчас я вынужден сказать прямо». «Понимаю, пошел по стопам отца. Он тоже скрывал от меня многие вещи. Возможно, поэтому так быстро помер. Благодарю, матушка, за заботу и сравнение». «Это не комплимент», — вздыхает. «Хорошо, Патрик, ты всегда был умным сыном. И я дам тебе шанс поступить так, как считаешь правильным. Но помни, что ты уже подвел нашу семью, когда вышел на бессмысленный поединок и проиграл. Не повторяй своих ошибок». «Я это запомню, и навещу тебя позже, и постараюсь успокоить более значимыми аргументами. Но сейчас ты просто должна мне довериться. Если мы лишимся и доверия друг к другу, то семья Эдвайсов долго не протянет». Леди Эдвайс не отвечает какое-то время. Я будто сквозь три стены чувствую, как она испытывающе смотрит на сына. «И еще, матушка, пожалуйста, не посвящай в наш разговор дядю Монтана. Боюсь, что он может силой влезть мне в голову. Я разберусь с ним сам». «Он сожрет тебя с потрохами, Патрик, нас всех», — холодно отвечает леди Эдвайс. «Но я тебя поняла. Делай, что должен, и не забудь наш девиз». Слышу, как она выходит, хлопая дверью. Пережевывает три оливки разом, одновременно страдая от этой гадости и наслаждаясь вкусом. Патрик приходит ко мне через минуту. Он переоделся и теперь выглядит, как и ранее. Гордый, надменный аристократ, чье слово закон. Весьма неплохие качества для его возраста, стоит признать. Он разгоняет пиджачников, подсаживается ко мне, понижает голос. «Ну вот как-то так. Какие наши следующие действия?» Не отвечаю, знаками показываю, что хочу уйти отсюда и поговорить в более благоприятных условиях, где можно не беспокоиться о прослушке. Вскоре мы перебираемся во двор, в утеплённую беседку, где кроме кирпичных стен и десятка простых стульев со столом ничего нет. Похоже, тут и проходят переговоры. Тоже не внушает доверия, но не на улице же нам сидеть. Понижаю голос, кладу тарелку с оливками на стол. «Найди мне учителя». Засовываю сразу четыре оливки в рот. «Лучшего по гипнотическому направлению. Он будет учить меня, а я тебя, и как можно быстрее. В твою голову очень легко влезть, и я не хочу, чтобы кто-то узнал, что там находится». Патрик садится рядом, откуда-то материализует специальную вилку для оливок и салфетку, заправляет ее под воротник, аккуратно подцепляет одну и понижает голос. «Если бы я не видел того, что видел, то ни за что бы не поверил, что мой дядя — инопланетянин, желающий уничтожить пазлы. И сейчас в это тяжело поверить, но я агностик. И пока что с тобой посотрудничаем. потому что этого нельзя допустить, Константин. Пазлы должны достаться семье Эдвайс. Пожимаю плечами. Мне все равно, кому они достанутся, честно отвечаю я. Главное, чтобы магия этого мира стала еще и магией Варгона. И здесь я с тобой тоже не могу согласиться. Я не собираюсь дарить магию всем подряд, только избранным. Чутье редко меня обманывает, и сейчас она говорит, что это именно то, чего хочет твоя богиня. Богиня, не могу поверить, что я рассуждаю о таком бреде. Меня это устраивает. Пока что. Откидываю зубочистку. Под недовольный взгляд Патрика хватаю скользкую оливку пальцами. Что-то Анетта задерживается. Зачем ты о ней печёшься? Оставь её, с ней одни проблемы. Она мне еще нужна. Зачем? Она умнее, чем кажется. Не заметил. Хм, видимо, еще молод. Иронично хмыкает Патрик, не обращая внимания на надменность Патрика. Довольно об этом. А теперь рассказывай. И тихо. Ты параноик. Хм, поживешь с моё. И Патрик начинает говорить. О том, что скрывается от общественности и знает только самые сливки общества. Информация об этом считается засекреченной на самом высоком клановом уровне. И даже такие, как семья Эдвайс, считаются самыми низшими звеньями, кому ее доверяют. А в общих кругах известно, что школы для неодаренных по всему миру — это своего рода лаборатория, где неодаренных делают одаренными и проверяют их на генетическую пазловость. Многие в школах неодаренных потенциальные ключи к пазлам. Учеников подразделяют на категории. Первое — потенциальный ключ, но не пробудившийся. Второе — стопроцентный ключ, но не пробудившийся. Третье — пробудившийся не ключ. Четвертое — пробудившийся ключ. И вот именно последних и дрессируют в школах для неодаренных. Остальные после пробуждения могут пойти своей дорогой или учиться дальше, в высших академиях Сумы, где действительно учат обычных не ключей, а одаренных по нужным направлениям. Боевая сумма, сумма поддержки, интеллектуальная сумма. И именно это основная причина, почему в этих школах такой приток разноклассовых учеников. В одном классе могут находиться аристократы, шпионы и обычные ученики, офигевающие от происходящего безобразия. И весь процесс обучения заключается в том, чтобы сливком узнать, кто же тут ключ. Но не так все просто. Вступив, например, в школу Исталов, ты сильно ограничиваешь себя в возможностях, вплоть до того, что тебя больше никогда не выпустят из российского кластера. Такая политика во всех кластерах. Это своего рода страховка. Так вот, судя по хаосу, который стал назревать в мире, и особенно в Москве, кое-кто приблизился к полному набору пазлов. А именно, школа для неодаренных «Новая эра». Каждый из кланов знает что-то свое, но у всех одна единственная общая информация. В Исталской школе собрался, если не полный комплект, то три пазла точно. Говорят, что политика, направленная против Исталов, настолько агрессивная, что они сами не знают, кто в школе настоящий пазл. Им вбросили столько проблем и дезинформации, что они еле-еле разгребаются. Конфликт между кланами – иллюзия. Гражданская война в Москве, одаренные всех кланов у границы российского кластера – это все игры кланов для того, чтобы заполучить пазлы. «Магнар Монтана ведь не просто так явился, верно?» «Конечно», – кивает Патрик. «Все эти испытательные экзамены в конце января – лишь фарс. Их велел организовать Высший совет кланов. Четверо из пяти высших советников, они же главы кланов, проголосовали за внеочередное проведение испытаний в Новой Эре. Против такого Исталы ничего не могли сделать и уступили. Ваш временный директор, Георгий, не хотел допускать дядю Монтану, но у него нет власти против главенствующего клана. Это было бы прямым нарушением всех договоренностей и указа Высшего Совета. И стало бы отличным поводом устроить Исталам настоящий ад, не церемония с ними официально». Так что к концу января в Новой Эре соберется весь Высший Свет со всего мира. И я почему-то думаю, что итоги этих испытаний повлияют на весь мир. От того, что произойдет в тот день, решится, начнется война или нет. Хм, а ведь Монтана мне об этом не говорил. Теперь я точно уверен, что он мне не доверяет. Что ж, вот тебе и повод вернуться в любимую школу. Улыбаюсь так, что Патрик роняет оливку, не донеся ее до рта.